Алекс Пирс. Делай это легко. Делай это сквозь ночь. И эта хрень сработает. Так, сейчас же отбрось эту долбанную мелодийку, пидор. Будешь держать ее в башке, и тогда ты пошевелишься, дернешься или... Не знаю. Правда, блин, не знаю. Он об этом догадается, и тогда все это кончится какой-нибудь кошмарной сценой убийства. Удавка из шнурка. Кури, балдей. А все от того, что ты проснулся с этой долбанной песенкой, что трясла своей потной лавсановой задницей у тебя в голове. Рано или поздно дуралей поплатится за то, что решил пошевелиться. Правая часть мозга меня безжалостно корит. Вот тебе. Нехрен было заявляться в диско-дак. Спал бы себе да спал. А что? Ну-ка проверим, явь это или сон. 4 спонтанно выброшенных на подушку пальца означают, что это сон. 5, что явь. 1, 2, 3, 4, 5. Мазафакер. Ну а что, если мне просто снится, будто это наяву? Или что это во сне? Помнится, я где-то читал, такие вещи происходят, когда ты умираешь. Ё-моё, что за ересь? А ну-ка дыши размеренно. Нет, вообще не дыши. Ладно, дыши, но медленно. А теперь перестань. Я знаю, что это. В смысле, скорее всего, ты просто выходишь из глюков. И сейчас ты просто выполз из одного особенно ломового. Вот что бывает, если коксом разживаться где-нибудь помимо 42-й или 8-й улицы. А ведь именно туда тебя направляли наводчики из 41-й и из 5-й. Хотя, постой, какой же это глюк? Я не глючу. Даже на Ямайке. Никогда. Она сама по себе сплошной глюк и... Бог ты мой, перестань так ломать себе голову. Будешь так напрягаться и начнешь мыслить вслух? Ой, я что-то сейчас сказал? Бог ты мой! Бог ты мой! Бог ты мой! Прекрати это, Алекс Пирс. Пре-кра-ти. Остынь сию же минуту. Остынь, я сказал. Закрой глаза и попытайся ухватиться за сон, который от тебя ускользнул. Давай прямо сходу. А когда проснешься, этого человека, сидящего на краю твоей кровати, уже не будет. А может, и еще лучше. Не будет того, кто открыл твою дверь, вошел как раз в момент твоего пробуждения, потому что ты по-настоящему никогда не засыпаешь. Да и спать по-настоящему не можешь на этом пыточном ложе. Так что никто сюда не входил, не подходил к окну и не задергивал шторы. Не лез к себе под рубашку. Не смотри, твою мать, не смотри! И не сел на твою кровать. Никаких тебе скрипов, щелчков, тиков и таков. Закрой глаза. Да, вот так просто. И это сработает. Это сра-бо-та-ет. Я в отеле Skyline. Заехал сюда 2 дня назад, хотя в Кингстоне уже 5 месяцев, а на Ямайке все 8. 8 месяцев с той поры, как Лин поставила мне ультиматум. Она или Ямайка. Стервоза, иначе не назовешь. Я вообще-то и не ожидал, что она будет ценить мою работу, но надеялся хотя бы на какое-то уважение к тому, что я делаю. Не сказать, чтобы оно совсем уж ей не нравилось. С такой штукой, как ненависть, я бы, черт возьми, как-нибудь совладал. Ненависть — это, по крайней мере, что-то. Но она проявляла столь редкостное равнодушие, что это меня попросту бесило. А что еще хуже, выдвинула ультиматум насчет того, что было ей в сущности по барабану. Ну и я, понятно, ищу способ воздать ей той же монетой. Хотя, честно говоря, я все-таки полагаю, что этот свой слоган «Книга или я» она выдвинула с целью рекогносцировки. Как я на это прореагирую? И вот ведь в чем прикол. В качестве ответа вполне годились оба варианта. Так что же теперь? Да я ее типа ненавижу за то, что она не испытывает ко мне ненависти. Ненавижу за то, как она вошла в мой кабинет там, в Бруклине, совмещенный у меня со спальней. Оседлала, как коня, мой письменный стол и сказала: «Поздравляю, милый, сегодня у тебя судьбоносный день. Ты должен выбрать. Или твоя ямайская книжка, которая никуда не приведет. Или наши отношения, которые тоже ни к чему не приведут, потому что одно или другое должно увенчаться какой-то развязкой». Я ей ответил: «Ты, блин, что, обслушалась прибытие медленного поезда?» Альбома Боба Дилана 79-го года. «Если да, то заделываться фанаткой Дилана сейчас самое, блин, неподходящее время». На это она назвала меня задротом, которому нужно не пальцы гнуть, а отвечать на поставленный вопрос. Я сказал, что в последнее время много чего прочел на тему психологии, где подобная постановка вопроса именуется не иначе, как эмоциональный шантаж, поэтому на такой вопрос я отвечать отказываюсь. Она посмотрела, посмотрела и сказала: «Что ж, это и есть твой ответ». И вышла из моей, нашей, спальни. О, я бы сейчас многое отдал за пощечину, которую мне, пожалуй, следовало ей тогда влепить. Не знаю, с чего это я вдруг об этом раздумался. Предположим, что я бы усилием воли составил ей счастье, и мы бы протянули еще года два, пока, наконец, не сошлись на том, что обрыдли друг другу в конец. Но, может, этого я и заслуживал? Участи скучливого, довольного своим уделом домохозяина с кругляющим пустцом. Во всяком случае, тогда я не застал бы по пробуждении какого-то субъекта, сидящего сбоку на моей кровати и занятого созерцанием пола. Скучать в Бруклине — это по меньшей мере забавно. Дорогая редакция, посоветуйте, как быть. Я обзавелся проблемой еще до того, как у меня появился к ней повод. По правде говоря, в Нью-Йорк я возвратился, чувствуя в себе некую дыру размером с третий мир, которую я знал Лин собою не заслонить. Но все равно постарался, чтобы она это сделала. Возможно, мне досаждало то, что она не пыталась устроить мне драму со слезами, что ей иди не по силам быть при мне супергероиней. Злило и то, что она не уплыла затем по реке из слез, написав обо мне какую-нибудь слащавую балладу в духе Карли Саймон. Вместо этого я заполучил девушку, которая в сущности относилась ко мне так же, как Ямайка. Другая моя зазноба. То, что у нас есть, возможно, и неплохо, но учти, ты льстишь себе, если думаешь, что после какого-то момента мне будет до тебя дело. Возможно, к ней я проникся по той же причине, по которой из раза в раз проникаешь к Ямайке. Я с самого начала знаю, что у нас ничего не получится. Но это все равно не удерживает меня от того, чтобы за ней поволочиться. Казалось бы, зачем? Да хрен его знает. Вел бы я себя так же, если бы знал ответ на этот вопрос. Черт возьми, не исключено. Между тем, сбоку на левой стороне моей кровати сидит мужчина, уставясь в пол. Я чувствую, что он на него смотрит. Лишь раз я приподнял голову и тут же мысленно себя обругал. Он наверняка это почувствовал. А может и нет. Сидящий на моей кровати так легок, что вдавленность на ней я едва чувствую. При этом он сидит на моих простынях. Они сейчас натянуты и путами стягивают мне правую ногу у него за спиной. Бог знает, где сейчас моя левая. Ладно. Главное, не шевели ею. Не шевели. И все обойдется. Дружок, ты, кажется, собирался откочевать обратно в сон. Вспомни, таков был твой изначальный план. Прекрасно. Просто закрой глаза, прикинься спящим, и когда ты проснешься, этого визитера не будет. Перестань думать, что это не сработает. Придурок, ты еще не пробовал. Закрой глаза и все. Зажмурь их так, чтобы выдавились слезы. Зажмурь и отсчитывай секунды. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, язви тебя, это чересчур быстро. Надо медленней. Раз, два, три, четыре, пять. Медленней. Еще медленней. И когда ты откроешь глаза, он исчезнет. Уйдет, растворится. Нет, все сидит, зараза. Он по-прежнему здесь. Глянь на него с закрытыми глазами. Он что, включил свет? Этот факер включил свет? Кто, черт возьми, включает свет в это время? Нет, не гляди. Штаны черные, не синие. Точно? Разве не цвета морской волны с голубой рубашкой? А голова какая? Лысая. И он ее держит руками? Он белый? Чернявый? Кто же носит штаны и рубаху в тон? Не надо, не смотри. А если захрапеть, тон уйдет? Черт, надо бы перевернуться. Все во сне ворочаются. Если я не буду этого делать, он подумает, что я не сплю. А если я повернусь, то могу ненароком его вспугнуть. И вдруг он что-нибудь выкинет. Мои джинсы все так же на стуле у письменного стола, за которым я совсем не работаю. Бумажник вон выпростался из кармана, того и гляди упадет. Проездной презерватив 30 баксов или 50. Чего это я разглядываю свой грёбаный кошелек? Пустая коробка из Кентукки Фрайд Чикен. В Джемдауне это культовая жрачка. Блин, а сумка моя где? У него в ногах, что ли? Он что, занят тем, что ее обшаривает? Алекс Пирс, грёбаный ты трус! А ну-ка встал и сказал: «Братан, какого хера ты, собственно, тут расселся? Это что, твой номер? Язви тебя. Чё? Ой, бро, я-то думал, это и вправду мой номер. Что, очень похож? Братан, а мы чё, в отеле, что ли? Ну вот, блин, наступает прояснение. Да ты знаешь, с вечера так нахуярился, бро, не помню даже, как поднялся наверх. Ты, между прочим, сам виноват, дверь не закрыл, вот пьяный хер вроде меня сюда и забрёл. Хорошо еще, что ты не симпатяшка, а то бы проснулся с моим хером в жопе аж по самое воскресенье. Хорошо, что я не симпатяшка. Против правды не попрёшь. Сейчас ты отсюда делаешь ноги? Ёшкин крот, с кем это я разговариваю? Я это сказал или подумал? Он не пошевелился. И не шевелится. Все так же не шевелится. Ну так соберись, чувак. Собери свое говно воедино. Дыши медленно. Медленно. Может, его слегка пихнуть? Отель-то, в принципе, безопасный. Возможно, он из 423 номера, а сюда попал просто по ошибке. Или же я оставил дверь открытой. Или, может, отель мухлюет и дает от всех дверей одинаковые ключи, думая, что сверять их никому не придет в голову. Во всяком случае, белые прожигатели жизни, которые в стране третьего мира не докучают вопросами, не должны по пьяни проявлять такую беспечность. Это уже их личная ответственность. Бог ты мой. Да что за мысли у тебя? Спи давай. Засыпай по-настоящему, а когда реально проснешься, его здесь не будет. Это все равно, что... Все равно, что... Все равно, что... Что? Ну, как оставить открытым окно и потом увидеть в комнате ящерку? Закрой уже глаза, пожалуйста. Рядом с коробкой полковника Сандерса стоит видавшая виды печатная машинка немалого, кстати, веса. Может, пробормотать якобы сквозь сон, сколько она стоит, чтобы он ее прихватил и свалил? Типичное убеждение писателя, что ворам на книги класть три кучи. Ёкарный бабай. Детектив Мэнникс из сериала сейчас схватил бы вон ту лампу и шарахнул этого гада по затылку. Темп жизни не 24 кадра в секунду. Барнаби Джонс, еще один детектив, давно бы уже что-нибудь предпринял. «Женщины в полиции» — еще один телесериал, которые все замахиваются да не бьют. И то бы что-нибудь выкинули. Какой-нибудь финт ушами. Слева от меня стол, справа санузел, а между ними этот тип. До санузла 5 футов, может 6, ну максимум 8. Дверь открыта. Если там есть ключ, он же должен там быть. У каждой ванной должен быть ключ или нет. Я просто прыгну с этой кровати, выдерну ногу почти из-под него и, наверное, рвану к двери. В ванной я окажусь раньше, чем он опомнится и на меня напрыгнет. Или придется в два прыжка. Раз, два. На полу ковровое покрытие, так что не поскользнусь. Вон она, грёбаная дверь. Надо только подбежать к ней и захлопнуть за собой. Утопить ручку, если нет ключа. Ну как не может быть ключа? Он просто обязан быть. Иначе, бля, я... Что ты, язви тебя? Что иначе? Ага. Как раз, когда я дернусь бежать, он задом пришпилит мне ногу, и у него как раз хватит времени, чтобы чиркнуть мне по горлу своим котласом. Он же ямаец, этот тип. Значит, должен иметь при себе котлас. Котлас — абордажная сабля. Намек на пиратское прошлое Ямайки. Мазафакер. Или пырнет меня в бедро, чтобы лишить подвижности, и чиркнет по артерии, как она там называется, от которой истекаешь кровью в считанные минуты, да так, что никто не спасет. Прошу тебя, сукин ты сын, ну не откидывайся ты на мою ступню. Может, надо бы подскочить, как будто я очнулся от кошмара, резко пнуть его в спину, точнее, в бок. А пока он пытается сделать то, что там принято у гангстеров, нашарить ствол или типа того. Я дам дёру к двери, она ведь должна быть открыта. Ну и что, что за полночь? Выскочу, как есть, в труселях и заору на весь коридор. Убивают, насилуют, полиция. Потому как задача сейчас одна. Избавиться от этого, который здесь сидит. Ну не место ему здесь, согласитесь. Брат, ты меня слышишь? Сдается мне, настало время обзавестись штукенцией. Какой такой штукенцией? Той самой. Думается, мне беретта тебе подойдет. За каким таким хером? Нет, жрец, никакой долбанный ствол мне не нужен. Ты ведь знаешь, что случается со стволами? Люди гибнут, вот что. Не за то сейчас речь, брат. Причем люди не те. Ну, это смотря кто с той стороны курка, а кто с этой. А что мне с ним делать-то со стволом? Черт, и зачем он мне вообще? Спроси лучше, как быстро мне удастся его раздобыть и как легко его будет заполучить. Ну, хорошо. Как быстро я могу его заполучить? Прямо сейчас? Блин, ты... На, держи. Что? Нет, ей-богу, нет. Брат, бери штукенцию. «Жрец, бери штукенцию, говорю я тебе». «Ну, жрец, бери, владей и береги». «Нет, жрец, не хочу я никакого язви его пистолета, правда». «Разве речь идет о том, хочешь или не хочешь?» Ямайцы — и это их изъяснение загадками. Когда-нибудь я хочу ему просто сказать: «Послушай, жрец, вся эта туманная колесица не прибавляет тебе ума ни на грош». Но тогда я рискую лишиться самого полезного информатора во всем Кингстоне. «Сколько лет мы уже с тобой знаемся?» «Не знаю, года 2-3. Я хоть когда-нибудь говорил тебе что-то лишенное смысла?» «Нет». «Тогда бери ствол или нож. Хоть что-нибудь, брат». «Но зачем?» «Затем, что за вторником следует среда. А то, чем ты занимаешься во вторник, меняет тип среды, что для тебя последует». «Бог ты мой, жрец! Ты хоть раз можешь сказать мне прямую фразу?» «А то ты в мои фразы не въезжаешь. Кто, как не я, говорит тебе обо всем, что происходит? Или ты запамятовал? Я знаю все, что происходит, и обо всех. Даже о тебе». «Пожалуйста, не утопай в кровать глубже. Не скатывайся, не касайся меня. Он там что, скрестил ноги? Никто не скрещивает своих ног. Так делают только британские гомосеки. Сейчас он смотрит на меня, я это чувствую. Шею сзади начинает покалывать. Потому что ты знаешь, кто-то на тебя смотрит. А сейчас она начинает без удержу подергиваться. Вот блин, с каким интересным выражением он на меня смотрит. Креня шею, как собачонка от моего потешного вида? Или как ямайская ребятня, что оторопела пялится, когда меня видит, и недоумевает. А Христос при втором своем пришествии в самом деле будет носить джинсы в обтяжку? Как сейчас поступит этот тип? Схватит меня за яйца? Видит ли он меня сквозь простыни?» «Брат, знаешь, как ты лоханулся? Как сильно ты облажался? Я сейчас даже разговаривать с тобой не желаю». «Ну так что ж теперь? Поднимайся наверх, брат, дождь идет. Я позвоню на фронт-деск, чтобы к тебе не приставали». «Я люблю, когда Джа устраивает мне водные процедуры». «Не мели ерунды, жрец. Время не половина десятого вечера. Тебя даже плохо слышно из-за грома». «В прошлый понедельник ты пришел со мной поговорить и сказал: жрец, я лишь хочу задать человеку один вопрос. Я сказал тебе. Ты можешь задать, но только один. И отвечать на него он тебе не обязан. А может ответить и так, что ответ тебе не понравится. Ты это запомнил?» «Конечно, запомнил. Ведь ты сказал это мне. Сказал: смотри, о чем спрашиваешь папу Ло». «Да я не о папе Ло. Он не единственный, кого ты спрашивал за минувший день». «А, ты о Шота-шерифе? Ты мне стрелку с ним не устраивал. Я сам ее набил». «Брат, я тебе о человеке из ЛПЯ. Ты говорил с Джосси Уэйлсом». «Ну, и что с того? Он там был? Я спросил, могу ли чуток с ним побазарить, и он сказал «да». Вот я и проспрашивал». «Я также сказал, что рот мне скоро придется зашить на замок, потому что они начинают унюхивать во мне стукача. А я, брат, всего лишь говорю правду. Я ведь даже не стучу». «Да, ты не стукач, я это понимаю. Заходи, брат». «А еще я тебе сказал, ты не думай, что в Джимдауне все становятся идиотами, как только видят белого человека. Не ходи в гетто без паспорта гетто». «Жрец». «Не ходи в гетто без своего гетто-паспорта, говорил я тебе». «Жрец, мне кажется, это все фигня». «Я говорил, не заходи на ту или иную территорию, пока не сойдешься с определенными людьми. Я говорил тебе, не заходи на ту или иную территорию, если тебя не веду я». «Гребаный жрец». «Мне понадобилось некоторое время уяснить, что он совсем не тот, за кого себя выдает. Хотя, опять же, единственный способ получать информацию сверху — это быть тем, кто занимает низкое положение придонной рыбы. Всюду, куда бы ты ни сунулся, стукачи-осведомители всегда кормятся на самом низу. В каждой стране, где доводится быть, они не обязательно одного сорта, но примерно на одно лицо. На треть плут, на треть подонок, на треть просто взорвавшийся лузер, знающий, что важности в нем ровно столько, насколько громко он себя захвалит. Особенно это Танос информационного сброса. Ведь такой, будто он собственноручно написал пятикнижие. Уличный паспорт. Ага. А палец в жопу не хож? Парни из 8 проулков, с которыми я напоследок общнулся, считали его самым анекдотичным бомбоклатом гетто. Этот жрец, что ли, бомбоклад, что он в 8 проулках может пальцы веером топырить? И что тебе зайти сюда нельзя, если только не он тебя послал или привел? Знаешь, почему мы его жрецом кличем? Он сказал мне это потому, что он единственный, кто ходит и по Копенгагену, и по восьми проулкам. А говна к носу он тебе не предлагал? Йоу, браты, вы слышали, что ему напел жрец? Что, это не так? Да почему? Частично так. Только этот бомбоклад, видно, возомнил себя Христом, раз втюхивает тебе 5 хлебов и 2 рыбы. А? Да он потому по гетто везде шляется, что его не только ни одна собака, но и ни одна кошка не боится. Почему, ты думаешь, его кличут жрецом? Давай без «ну», белый паренек. Жрец хочет смотреться большим шотой. С давних уже пор. И каждый день клянчит у Дона. «Дон, дай мне ствол, а? Ну дай, пожалуйста. Ты ведь видишь, я рожден быть Руди». И вот что-то шериф устал от его слез и соплей, сказал выдать ему ствол. И знаешь, что случилось? Мой пацан сунул тот ствол себе в штаны, и тут вдруг бум! Хренок ему и отстрелило. Ума не приложу, как тот опяздал жив остался. Я как-то спросил Шотту, не спецом ли он снял тот пистоль с предохранителя. Но тот ответил молчанием. Чудо вообще, как он на себя потом руки не наложил. Это ж бабу никогда не трахнуть. Для чего вообще жить-то? Вот и выходит, что жрец. Они ж все евнухи. Ну как, хрена нет, но язык-то у него остался. Как ты сказал? 8 проулков. Это правда, жрец ничего не сделал, чтобы меня с ними свести. От себя я спросил одну нервного вида даму из Ямайского совета церквей, не могу ли я поговорить с кем-то из людей, стоящих за договором о мире. Она куда-то позвонила, и неожиданно для себя я услышал, что могу пойти навстречу хоть завтра. У ямайцев все строится на указательных местоимениях. У них всегда что-то или типа там, или типа тут. В Копенгагене, надо сказать, это особенно к месту. Ты закладываешь виражи по улочкам, шаришь по рынку, и если голова у тебя не идет кругом уже от всего этого, деревянных прилавков с бананами, манго и аки, грейпфрутами и плодами хлебного дерева, местными орнаментами, отрезами габардина, газетными лотками и перекатами вездесущего регги. На радио его здесь не услышать. То ты здесь запросто можешь промахнуть мимо первого проулка из так называемых 8. Но у каждого проулка есть угол. И на каждом таком углу стоит по 5-6 ребят, готовых заняться делом. То есть мордобоем. Меня они как-то пропустили. И я сделал вывод, что к нынешней паре, благодаря певцу, местные как-то свыклись, что на их территорию могут забрести белые люди. Или, пожалуй, более уместный ответ. Без слова «Дона» здесь никто не дергается. И 5 голодных парней, ждущих на кого-нибудь наброситься, удерживается невидимым поводком. Жрец с таким жаром втирал мне насчет опасностей Копенгагена, что даже не сообразил, что вот я возьму и наведаюсь в 8 проулков. О них он сказал всего за день до того, как я туда направился. К тому же он думает, что я тикаю по его часам. А еще, что я просто глупый америкос, который все еще жив исключительно благодаря ему. Хотя, видит Бог, приехать сюда уже само по себе было глупостью. Подумать только. Я делал изначально ставку на тех факеров с северного побережья в майках «От Ямай меня, Ямайка». А вот теперь давайте посмотрим, кто и сколько раз может сказать: «Брат, я знаю Ямайку такой, какая она есть, потому что был там и видел». То есть реальную Ямайку. Я был там с роллингами, когда они на Dynamic Sound записывали «Goat's Head Soup». Не имею, кстати, никакого отношения к тому, что этот альбом получился полновесным куском дерьма. А начиная с 76 года меня в студийном помещении регулярно наблюдал Питер Тош. И что примечательно, не гнал. А видели бы вы, как я сказал певцу, что его обработка битловской «И я люблю ее», по мнению Пола Маккартни, самая лучшая на все времена, то вы бы точно утерлись. И утритесь. Так что нет. Углубляться в дебри Кингстона я не опасаюсь. Дело лишь в том, что это за глубина. Взять, например, эту. Такого вы никогда не видели. Хотя, может, и бывали здесь десятки раз. Раньше я пробовал проводить параллели, но когда ты здесь, это просто теряет смысл. Когда проходишь ребят на углу, тебе никогда не приходит в голову поднять глаза и обвести, вобрать в себя всю живописную панораму этого места. Вот ты двигаешь мимо ребят и мужчин, занятых игрой в домино. Тот, который напротив меня, только что сделал широченный замах, чтобы с плеча грохнуть доминошкой по столешнице и закончить, видимо, выигрышную для себя партию. На лице игрока видна торжествующая ухмылка. Но тут он замечает тебя, и его рука замедляется. а доминошку он кладет нежно-принежно, буквально шепотом, будто игра была такой неважнецкой, что ему стыдно собственного азарта перед белым человеком. Ты идешь дальше и недоумеваешь. А не стал ли сам подобием шоу? В принципе, не исключено, что на тебя здесь будут смотреть и даже пялиться, но ты никак не ожидаешь, что это будет настолько, как в кино. Когда все начинает тормозить и стопориться до темпа замедленной съемки, а затем и вовсе стоп-кадра, когда уши сами собой ловят тишину. Вроде бы только что все было на полной громкости, и вдруг музыка обрывается от того, что где-то разбился стакан, или две женщины ахнули, или же тишина стояла на протяжении всего этого времени. Ты проходишь первый дом. Домом это назвать сложно. Наверняка чье-то жилище, но точно не дом. И стараешься не заглядывать за троих ребятишек в дверном проеме. Но все равно это делаешь и изумляешься. А почему проход так хорошо освещен? Там между домами коридор или просто отсутствует крыша? Но стена там темно-синяя, ровная, и ты поневоле задумываешься, кто это решил проявить такую заботу об этом месте. Мальчуган в длинной до колен желтой майке Старский и Хатч улыбается. Но две девочки, обе постарше, уже обучены этого не делать. Та из них, что на нижней ступеньке, поднимает подол платья, показывая из-под него джинсовые шортики. Дверь за ними такая ветхая, что напоминает лес-плавник. Но я стараюсь на это не смотреть. В 2-3 футах от них на ступеньках сидит женщина, причесывая волосы девочки постарше, что уместилось у нее в ногах. А между теми тремя ребятишками и женщиной — матерью. Кирпичная стенка с таким множеством вынутых кирпичей, что напоминает шахматную доску. Кто-то пытался побелить стенку, но сдался. Это, признаться, сбивает с толку. Ведь здесь территория ННП, то есть выигравшей на выборах партии. И, казалось бы, ее родные трущобы должны смотреться как-то лучше, добротнее. Но смотрятся они еще хуже, чем квартал ЛПЯ. Впрочем, хуже. Понятие для Кингстона традиционно относительное и меняется день ото дня. Тьфу ты, да что это я в самом деле? У меня тут сбоку на кровати расселся какой-то гребаный чувак, а я размышляю о каком-то там гетто, что в 10 милях отсюда. Ну же, мужик, сядь прямо, не заваливайся. Эта сцена длится уже сколько? 10 минут? Ты спишь? Я это уже делал. Клал лоб на руки, локтями уткнувшись в колени, хотя обычно я не сплю, а странствую. Блин, не знаю. Сейчас возьму и перевернусь. Что такого может произойти? Он слегка всполошится, а потом поймет, что я по-прежнему сплю. Это же так естественно, повернуться во сне. Он, наоборот, счел бы странным, если бы я не ворочался. Ведь так? Я хочу разглядеть его лицо. Он потирает себе затылок. Лысый, я теперь это вижу. А руки у него красновато-коричневые. Может, это приток крови? Повернусь-ка я и легну его в спину. Да, именно так и поступлю. Нет, ну уж нет. Я хочу встать в своем разъязви его гостиничном номере и заказать, чтоб его чашку кофе. Хренового, потому что отель этот дешевка. Полагающая, что американцы в силу своей тупости не знают, какой должен быть вкус у настоящего кофе. Что, в общем-то, правда, если ты вечно выхлебываешь эту бурду до последней капли. Но пить я его все равно буду, потому что надо чем-то занять рот, пока идет эта гребаная перезапись пленки со вчерашнего дня, на которой ничего аппетитного, может, и нет. А затем я схвачу свой рюкзак, натяну джинсы, прыгну в автобус и оглянусь на людей, которые дружно подумают: «Ух ты, белый чувак с нами едет!» Только они подумают несколько иными словами. А у меня свои дела, так что я соскочу на остановке перед Глинером и составлю разговор с Биллом Билсоном, хотя он и штафирка ЛПЯ и американского правительства. Штафирка, которая вечно шпигует того парня из «Нью-Йорк Таймс» конским дерьмом. Хотя, в сущности, он славный малый, всегда гораст на парочку непроверенных цитат. Я же хочу лишь спросить его, не припоминает ли Джесси Уэйлс, что это был за день, когда стреляли в певца. Хотя, понятно, такая трагедия. И как так он может мне рассказывать, что в него выстрелили как раз в тот момент, когда он собирался передать своему менеджеру ломтик грейпфрута? Ведь этот фактик не был известен никому, кроме самого певца, его менеджера и меня. Поскольку я единственный, с кем они об этом говорили. В смысле, это не ах, какой секрет или что-то в этом роде, но это деталь, вылезающая лишь по итогам длительной кропотливой работы, когда, наконец, удается расположить к себе и разговорить собеседника. Разумеется, про грейпфрут я заикаться не буду. Скажу лишь, что у этого Дона, похоже, имеется реально эксклюзивное знание всех интимных подробностей того покушения, которое, кстати, покушением мне называть запрещено. Последний раз, когда я спрашивал певца, кто все-таки пытался его убить, он посмотрел на меня с улыбкой и сказал, что это великий секрет. Не упомянул я этого и Джосси Уэйлсу, потому как, сами понимаете, когда я перед этим гляделся в зеркало, надписи «Пидор суицидный» у меня на лбу выколото не было.